если б только ухитриться им воспользоваться. Я почувствовал странное волнение и рывком распахнул дверцу кабины. Мы вошли в бетонную будку. Здесь, несмотря на безветрие, стоял собачий холод. Возле одной из стен громоздилось громадное колесо, приводившее в движение трос и связанное валом с двигателем, накрытым брезентовым чехлом. Щит управления был приклепан к бетонной стене, а на деревянной полке рядом стоял старый армейский полевой телефон. Банки с соляркой хранились в нише за дизелем. «Сегодня они запускали мотор», — сказал я Джеффу. Он выпрямился и посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей. «Что ты замыслил?» Джефф шагнул вперед и схватил меня за руку. «Не валяй дурака, Брюс! Одному тебе туда нельзя! Вдруг мотор сломается? Что тогда?» «Постарайся запустить движок», — настойчиво сказал я. Я вышел из будки и вскарабкался на деревянную платформу гондолы. В тот же миг дизель взревел, гондола слегка качнулась и оторвалась от своей подставки. Колеса завертелись с едва слышным скрежетом, и люлька стала покачиваться в разные стороны. Прямо передо мной выросла залитая молочно-белым сиянием дамба. В самой середине ее бетонной стены зияла брешь, через которую вниз устремлялись сверкающие воды ручья. Гондола прошла над дамбой вдоль северного склона расщелины и мягко встала на деревянный пьедестал, вплотную примыкавший к такой же бетонной будке, что и внизу. Вокруг, насколько хватал глаз, простиралась безмолвная страна, лишенная признаков жизни. Я вошел в бетонную будку. Здесь помещалось только большое стальное колесо, по которому шел ведущий трос, да валялось несколько жестянок со смазкой. На деревянной подставке примостился телефонный аппарат. Подняв трубку, я покрутил рукоятку и услышал голос Джеффа. — Все в порядке, Брюс? — Да, все хорошо. Хижины отсюда не видать. Возможно, она на северной стороне, а там скала закрывает обзор. Я тебе позвоню, когда соберусь спускаться. Ладно, только не задерживайся. Я полез вверх по усеянному валунами склону одной из скал. С вершины открывался вид на все пространство королевства. Пейзаж мог бы показаться неземным, если б не маленькие, наполовину вросшие в снег строения, видневшиеся слева у подножий низких утесов, окружавших долину с севера. Я с трудом добрался до этих домишек, укрылся под бревенчатой стеной и ощупью отыскал дверь. Она сразу же поддалась, и я ввалился внутрь хижины. Холод здесь стоял могильный. В слабом свете зажигалки моим глазам предстала призрачная комната, которая, казалось, кишит тенями. Стены были сложены из бревен, а потолок и пол обиты сосновыми досками. На столе стояла лампада. В ней плескалось масло, и я запалил фитилек, чтобы более основательно осмотреть внутреннее убранство комнаты. Большую часть жилого пространства занимала кирпичная печь, похожая на камин, в которой валялись обгорелые сосновые головешки и груды золы. Почти вся мебель была самодельной. Дверь рядом вела в кухню, а в дальнем конце помещался вход в спальню. Тут и там в беспорядке валялись одежда и обувь, тяжелые лыжные ботинки, старые джинсы, фуфайка и рваная шапка. Возле печи лежала груда сосновых поленьев, перенесенных сюда Джонни Карстером и его товарищами по последней экспедиции. Я разжег огонь, сбросил промокшую одежду и, зайдя в спальню, облачился в рубаху, джинсы и меховую безрукавку деда. Закурив, я вернулся к столу. То, что я искал, оказалось в нижнем ящике, скатанные в трубочку карты, схемы и тетрадь в кожаной обложке. В сейсмограммах я ничего не смыслил, а посему просто сунул их обратно в стол и раскрыл тетрадку. Все записи были сделаны чернилами. Начинался дневник так. 3 марта. Сегодня, во время моего визита к Люку Треведьену, мне сообщили, что многочисленные лавины привели к образованию большого оползня в русле Громового ручья. Целую неделю после этого велись работы по спасению погребенных в шахте горняков, но, несмотря на все усилия, ни один человек не был извлечен из-под обвала. 11 марта. Снег стаял, и мне удалось прорваться в долину Громового ручья. Вся передняя часть долины исчезла с лица земли, а вместо нее образовалась черная отвесная стена. Потрясенный, я спустился к ручью, чтобы утолить жажду, и вдруг заметил на береговых камнях вязкую бурую жидкость. Вода ручья была темной и густой, хотя журчала, перекатывая маленькие осколки скал, журчание это было тихим и глухим. Рассмотрев ее, попробовав на ощупь, я понял, что в ручье много нефти. Я не мог определить ее процентное содержание в воде, но вязкая масса на камнях, несомненно, представляла собой чистую нефть. Это было самое крупное просачивание, какое мне доводилось наблюдать. Я попытался подняться к началу нефтяного потока, но тут пошел снег, а затем обрушился камнепад, от которого мне едва удалось спастись. 13 марта. Весь день валил снег, и я едва дождался затишья, чтобы отвезти Люка Треведьена на то место, где видел нефть. Сегодня мы смогли туда пробиться, но, к сожалению, прошли новые лавины, и весь участок был погребен под грудами камня. Никаких следов просачивания нефти обнаружить не удалось, несмотря на тщательное исследование русла ручья в тех местах, где осмотр был возможен. Лишь с большим трудом смог я убедить своих спутников в том, что 2 дня назад действительно видел здесь нефть. Того, что я прочел, оказалось достаточно, чтобы избавиться от последних сомнений. Знакомство с остальными записями можно было и отложить. Я отыскал в кухне круглую жестянку с чаем, соленые хлебцы и тушенку, поел, потом вернулся в комнату и лег на одеяло перед камином. Я не уснул, а скорее впал в забытье. Один раз я поднялся и подбросил в очаг поленьев, потом снова лег. А когда очнулся, дрова уже прогорели, и в хижину успел просочиться пронизывающий холод. Сквозь покрытые узором изыние окна пробивались первые робкие рассветные лучи. После торопливого завтрака я почувствовал себя лучше и вышел, чтобы оглядеть окрестности. Окна хижины смотрели на юг, а сараи были пристроены к ее боковым стенам. В одном из них стояли грузовики Блейдена, и я без труда отыскал записи о последней разведке. Сунув коробки с бумагами в карман и захватив кое-какой снеди для томящегося внизу Джеффа, я двинулся в обратный путь. Местами снег был очень глубок, и я основательно выбился из сил к моменту, когда вошел в бетонную будку. Взял трубку и повернул рукоятку. Ответа не было. Наконец, после бесчисленных попыток связаться с Джеффом, в трубке послышался слабый голос. «Алло, алло, это ты, Брюс?» «Ну, разумеется. Подъемник работает?» «Слава богу, ты цел и невредим. Тут со мной Джонни. Сейчас он за тобой поднимется». Через несколько минут гондола ткнулась днищем в бревенчатый пьедестал, и из нее выскочил Джонни. Мы быстро спустились вниз. Здесь я заметил, что машина Джеффа исчезла, а на ее месте стоит один из грузовиков транспортной конторы. Мне пришлось опереться на плечо Джонни, чтобы вылезти из клети. Едва расставшись с королевством, я почувствовал слабость и озноб. Рев дизеля в бункере затих, и на пороге появился разъяренный Питер Тревидьен. — Похоже, придется ставить тут замки, — злобно сказал он. — Помолчи, Тревидьен. Не видишь разве, парень с ног валится. Голос Джонни звучал глухо и как бы издалека. Секунду спустя я лишился чувств. Когда пришел в себя, смеркалось. У окна с журналом в руках сидел Джонни. Услышав, что я пошевелился, он поднял голову. — Ну, как ты? Порядок? Я кивнул и сел. Давно уже не чувствовал я себя так хорошо, как сейчас. Появилось даже забытое ощущение голода. Джонни достал сигарету, сунул ее мне в рот, поднес горящую спичку и проговорил. Бой приехал. С ним какой-то ирландец по имени Гарри Кио. Говорят, он берет подряды на бурение. Звонил Эйчисон. Завтра пожалует собственной персоной. Так вроде больше новостей нет, если не считать того, что Тревидьен чуть не рехнулся от ярости, когда узнал, что ты был в королевстве. Да, совсем забыл. Тебе письмо. Он полез в карман и вытащил тяжелый толстый конверт, запечатанный воском. На письме стояли штемпели Калгари. Опять, небось, Эйчисон, — проговорил я. С новым предложением. Похоже, его так и не научили слову «нет». Я бросил конверт на стол. — Знаешь, — заметил Джонни, — мне кажется, королевство неплохо на тебя подействовало. Я кивнул. В комнату вошел Бой Блейден. Лицо его напоминало физиономию школьника, которому не терпелось выложить радостную весть. Боя сопровождал плечистый мужчина с покрытым шрамами лицом. — Знакомьтесь, Брюс, это Гарри Кио, — сказал Бой. — Гарри не прочь попытать счастье вместе с нами. — Это правда? — спросил я буровика. — Однако права на разведку недр принадлежат не мне. Они перешли к Гарри Фергюсу. Гарри повернулся к Бою. — Что ж ты молчал? Блейден удивленно вскинул брови. — Но ведь Винни говорит, что старый Роджер отказался от этих прав, — произнес он. — На другой день после вашей встречи он послал за Льюисом и велел помогать тебе чем можно, да еще бесплатно. — Ты не получал от старика вестей? Я покачал головой. — А от душеприказчиков? — Нет, мне пришло только одно письмо. Я взял конверт со стола. Внутри лежала пачка документов и записка на бланке Канадского национального банка. В соответствии с указаниями клиента, мистера Роджера Фергюса, говорилось в ней, возвращаем вам все долговые расписки нефтеразведочной компании Кэмпбелла и сообщаем, что права на эксплуатацию и добычу полезных ископаемых, принадлежавшие ранее Роджеру Фергюсу, передаются по его воле в ваши руки. Вместе с запиской в конверте были подписаны и проштампованы карты скалистых гор с указанием координат королевства. Комок подкатил мне к горлу, и я бросил быстрый взгляд на Боя и Гарри Кио. — Ну? — Веттерелл, — спросил Гарри. — Будем бурить? — Да, — пробормотал я. Кио потеребил пальцами нижнюю губу и изучающе посмотрел на меня. — Бой говорил что-то о 50%, — произнес он. — Да, верно, — согласился я. — Единственное мое условие — никаких претензий в случае неудачи. Гарри вытаращил глаза. — Я ищу нефть 20 лет, — сказал он, — но таких предложений еще не слыхивал. Мечта буровика — добавил он, обращаясь к Бою. — Но ты, Бой, отправишься в королевство и еще раз все исследуешь. Ладно?